Вольф явно активно шевелил извилинами, но таких вариантов не находил, а потому молчал. «Значит, действуем по твоему плану. Он же у тебя есть». «Есть, есть. Надеюсь, без жертв». «В идеале, да. Но, когда планы осуществлялись идеально?» Рими на это только махнул рукой. Так за разговорами прошло время, и вернулись добытчики фруктов. Выглядели они колоритно. Макаки кидали в них не только фруктами и палками, но и собственным говном, так что все были перемазаны в смесь из говна и фруктового сока. Помимо тележек, забитых желтыми фруктами, похожими на груши, они тащили 13 тушек макак. Тут от общей процессии отделился один кадр и быстро засеменил к нам. Синтея встала из-за стола и подошла к барьеру, в котором Маргарита открыла дверь. Мужик же уже топтался на пороге. Вот, он протянул два куба Синтеи. Хорошо. Взмах руки, и мужик становится чистым и свежим. Похоже, Синтея побрезговала до такого дотрагиваться, а потому пожертвовала зарядом навыка, который давали легендарные трусы. Только после этого она забрала у охреневшего от такого мужика кубы, и тут же их активировала, после чего с выражением на лице данунах уставилась на две карты. Что там? Интересно было всем. Да и будет смешно, если эти кадры притащили что-то легендарное или того круче. Призыв. Две карты со способностью призыв. Одна обычного, вторая особого ранга. Первая призывает кура-кролей, а вторая кабанов. Кура-кролей. Да хрен знает, как назвать то, что видела. Вроде курица, но с кроличьими ушами. Но это не важно. Вы ведь понимаете. Из 13 макак 2 куба в обоих. Карты с однотипными способностями, да еще и такими полезными в мирной жизни. Думаешь устроить геноцид макакам? Кое-что получше. Геноцид будут устраивать местные нулевые уровни. Синтея с довольной улыбкой потирала ручки на пару с моим внутренним хомяком, который за такое был готов сделать ей предложение, и даже на кольцо разориться, из обычных, без камешка, да и вообще бижутерию носить сейчас модно. Мы же не заберем все. Не то спросил, не то утверждал Ганс. До него дошло, что если выдать местным убогим такие способности, то в Нью-Арке их примут с распростертыми объятиями. Конечно, конечно, Синтея. Да нормально все будет, Вольф. Никто не уйдет обиженным. Вот это меня и беспокоит. Вставил свои 5 копеек Рими. Что никто не уйдет. Пока шли очередные препирания между Синтеей и Рими, где первую выставляли эталоном вселенского зла, а второго слали со своими стандартами в такие далекие дали, о которых не каждый проктолог знает, прибежал Вил. Мэм, все готово. Синтея отвлеклась от объяснения маршрута, по которому Рими стоит в обязательном порядке отправиться в пешее эротическое путешествие, и обратила внимание на нервничающего парня. Отлично. Забрав ежедневник и ручку, она на секунду задумалась, а парень занервничал еще больше. Общее количество людей помнишь? Да, да, помню. По глазам было видно, что ни хрена он не помнит, и даже не подумал пересчитать, у скольких человек записывал данные статуса. Тогда, подели фрукты между всеми поровну, и пусть макак освежуют. Сняв с пояса кинжал, Синтея бросила его Вилу. Хорошо, что тот был в ножнах, так как тот его не поймал. Если у кого-то по этому поводу будут претензии, пусть подходит, высказывает. Даже я уловил в ее тоне, что таких ходоков ничего хорошего не ждет. Вил тут же улетел, окрыленный новыми полномочиями, исполнять приказы, с огромным энтузиазмом. Это даже отсюда было слышно. Парень сейчас разговаривал на повышенных тонах с несколькими бывшими царьками, стоящими рядом с кучей фруктов, и периодически махал руками в нашу сторону. Вскоре там началась раздача продовольствия, к середине которой подтянулись остальные царьки, которые до этого дружной толпой бегали к пруду отмываться от обезьяньих подарочков. Их после еще одного диалога на повышенных тонах послали с претензиями к Синтии, но почему-то решили не ходить, а скрипя зубами, даже сюда было слышно, взяли свою пайку и гордо удалились. Дело было уже к вечеру, так что мы решили готовиться ко сну. Тут, конечно, безопасная зона, настроенная на зомби, да и монстров в округе не видно, даже вездесущих голубей в этой части города не было, но мы все равно подготовились по высшему разряду. Маргарита построила домик, хотя это скорее был бункер, который ковровую бомбардировку переживет. Внутри все из тех же барьеров сделала нары, на которые расстелили наши походные постели. После того, как распределили дежурство, легли спать. Да, несмотря на все меры предосторожности, мы оставили дежурных. Мы так даже в номерах гостиницы поступали, потому-то и сползлись в две кучки. Может, это, конечно, перебор, да и случаев, когда это пригождалось, почти не было, но все равно, когда знаешь, что тебя стерегут, спится намного спокойнее. Когда тьма опустилась на Диксон-сквер, пятеро бывших представителей высшей касты местного населения собрались вокруг бочки, в которой горел разный хлам, а на решетке, положенной сверху, жаривались несколько небольших кусочков мяса. «Слышь, косой, а чё делать-то вообще будем? Снимать штаны и бегать, бля? Чё? Ничего, бля. Мясо переверни. Не, косой, сиплый по теме базарит. Чё дальше-то? Я же сказал, ничего. Сидим на жопе ровно. Лютого ждем. Ага, ждем. Слышите, ну придет лютый, схлопочет по ебальнику, получит эту светящую хрень в шею, и будет с нами акинигер на плантации ебашить. У этой крали удар такой». Мужик, сморщившись, потер место, куда ранее прилетело от хрупкой девушки. «Ты кого нигером назвал, а?» Тут же взвился единственный чернокожий в компании. «Захлопнись, бля. Скользкий, прав. Сивый меня с трудом заборол, а этот меня одной рукой держал, как нашкодившего котенка, да и это, щелкнет пальцами и положит всех к херам собачьим. Не ну мож свинтим тогда. Куда, бля? Мертвяков своей задницей покормить захотел. Да и хер знает, как далеко бежать надо, а на чужой шкуре не проверишь. Не ну не может она так прям всех положит, бля, и глазом не моргнет. Она тогда на мне прям как Фрэнки Меченый смотрела. Ну нах, Меченый же вообще конченый псих. Хочешь проверить? Иди, выебнись, только погоди, пока я не заханрюсь, чтобы в пятерке счастливчиков не оказаться. Косой, думаешь, она реально? Насчет вылечу и еще раз спущу не уверен, а вот в то, что один раз шкуру спустит и бросит подыхать, не сомневаюсь. Так, мы че, теперь под бабой ходим? Выходит, что так? И лысый, пизди поменьше, а не то я с тебя шкуру спущу. Понял. А че сразу лысый? Я могила. Смотри мне, бля, и остальным объясни, можно и ногами, чтоб не пиздели, и это молокососа, чтоб ни одна падла и пальцем не тронула. Поняли? Да, поняли. А с торчком чё делать? Придуши по-тихому. Это мудло нас всех чуть под вышку не подвело. А можешь и эту, по-тихому, того. Я, блядь, тебя сейчас того. Ёбнулся. Это тебе не тут. Это, люди серьезные. Посерьезней большого да будут. Может и мы потом. Мясо готово. Грабли убрал. Это мой кусок. Утро красит, ну не то чтобы прям красит, но солнышко светит, травка зеленеет, бомжи воняют. Причем воняют в непосредственной близости от нашего домика, что ни разу не способствует крепкому и здоровому сну, а значит и хорошему настроению при пробуждении. Вот и Синтия, почуявшая приход гостей, выбравшаяся из нашего спального мешка, начала одеваться с очень хмурым видом, обещающим крупные проблемы нарушителям спокойствия. Нам с ней еще самая неблагодарная смена выпала, так что настроение у нее было вдвойне паршивое. Я тоже вылез и начал укладывать спальные принадлежности обратно в вещмешок, не обращая внимания на морды наших гостей. И даже думать не хочу о том, что их так удивило, стриптиз наоборот от Синтии. Она имела привычку спать, если в относительно безопасном месте находимся, в трусах и маечке, воля качается, или то, что из того же мешка выполз я. Ну хоть здесь меня в большая страшная начальника не запишут, это должность за Синтией, а еще и в педофилки запишут. Ведь это с утра мы просто в одном спальном мешке были, а к вечеру все будут уверены, что была оргия, возможно даже кровавая. Далее Синтия с помощью топора угробила одну стрелу, срубив острие наконечника, а после и бока обухом топора обстучала, затупляя их, ну и отдала образец, 10 стрел, и инструмент вилу с наказом, чтобы через час все стрелы были такими же, и у нее в руках. Бывшим царькам была дана команда готовиться, к чему именно не уточнялось, но спрашивать, а уж тем более спорить никто не стал, побежали готовиться. Уже через 40 минут прискакал вил и принес готовые стрелы. За это время наше начальство успело обсудить план дел на день, и дел было много. Во-первых, Ганс и Памела, как самые бронированные и живучие, берут всех бывших царьков и идут по магазинам. Нет, продукты никто найти не надеялся, а вот всякое полезное да, ту же одежду и кухонную утварь, местные воду просто так из пруда локали, будут кастрюли, так хоть кипятить будут, да и суп из макаки можно будет на большее количество народа разделить. А может, палатки найдут и прочее полезное для житья на свежем воздухе. Во-вторых, Все остальные берем пяток местных и идем в данж за макаками. Синтия не просто так стрелы тупила, а у меня интересовалась запасами веревки. Ну, этого добра у меня от Тома осталось навалом. Там еще и проволока и даже цепи есть, будет глушить макак, а местные их связывать, кляпы из тряпья вставлять и стрелы обратно подносить. Работа по факту будет только у Синтии и Маргариты, которая нас прикроет барьером от подарочков макак. Остальные же будут пафосно стоять и, ну, всем своим видом показывать, что стоим не просто так. Охота прошла легко и без эксцессов, облепленных дерьмом и ошметками фруктов местных, не считаем. Синтия на полную использовала свою способность и глушила макак на раз. До тех после десятка жертв дошло, что дело тут пахнет геноцидом, и они перестали кидаться всем, что в руки попадется, а попытались сбежать. Вот только из данжа хрен сбежишь, граница работает по принципу всех впускать, никого не выпускать. Сам же данж был не слишком большим, так что и бегать далеко нам не пришлось. Да и не бегали мы, так, ходили прогулочным шагом. Макаки, поняв бесполезность попыток сбежать, решили начать прятаться. Идея, конечно, хорошая, но не тогда, когда за вами охотится обладатель способности третий глаз мифического ранга. Синтия легко обнаруживала всех и глушила стрелами. Местные паковали макак и укладывали на платформу, которую сделала Маргарита из барьеров. После возвращения началась жесть. Местные после вчерашней раздачи еды смотрели на нас не только со страхом, но и с надеждой. Но вот после того, как Синтия с Маргаритой соорудили что-то типа жертвенного алтаря, кинжал на отдельном постаменте очень намекал на то, что это за конструкция, а Синтия, раскрыв ежедневник, вызвала из толпы первую жертву, чуть не разбежались. Только надежда на то, что вызовут не меня, и мысль, а если побегу, точно меня схватит, не дала стаду разбежаться. А потом все успокоилось, народ даже сам хотел, чтобы именно его имя назвали. А все потому, что первая жертва подошла к алтарю, но вместо того, чтобы быть на него уложенной и зарезанной во имя кого-нибудь, получила в руки кинжал и указание тыкать им в макаку, которую в это время наши помощники на алтаре зафиксировали. После того, как макака дохла, жертва получала пакет с продуктами и могла валить куда хочет. Пакеты собирал, конечно же, я. У меня нашлось пара упаковок пакетов, в том же супермаркете прихватил, вот в них и укладывал понемногу продуктов. В основном туда шли пара банок консервов, шоколадка или батончик, бутылка воды или газировки, пара пачек заварной лапши быстрого приготовления. Если из макаки выпадал куб, человек получал более увесистый пакет. В основном вызывались детишки, так как именно у них был нулевой уровень, большинство взрослых хоть одного зомбака, но приголубить по башке уже успели. Из 53 макак выпало 16 кубов, из них в 9 были карты способности, и все ориентированы на призыв. Всего выходило 11 карт способностей, что было очень хорошим результатом. Конечно, в боевом плане они были откровенно фуфло, но вот в плане не помереть с голоду, очень даже полезны. Хотя была среди этого обилие всякой живности и пара боевых призывов, один даже эпического ранга. Счастливец, что его выбил, получил дополнительную продуктовую премию. К моменту, как мы закончили, Вил и назначенные им все еще трудились над превращением тушек макак в мясо, вернулись отправленные по магазинам. Вообще толпа этих царьков, когда увидели перекинувшуюся и активирующую стальную чешую помелу, впечатлилась до мокрых штанов. Так что грузили и тащили они на своих горбах побольше, чтобы показать, какие они полезные и невкусные. Глава 30. Весь следующий день был в делах и заботах по обустройству быта местных бомжей. Ганс с Помелой устроили еще несколько забегов по магазинам и близлежащим зданиям, вынося на горбах царьков все полезное и не очень. Что касается последних, то они даже несколько уровней подняли. Ну да, что Гансу, что Помеле этих первоуровневых зомби бить, особого смысла нет, опыта из-за разницы в рангах и уровнях почти не дают, а может, и реально не дают, так что их оставили на прокачку этим. Остальные тоже без работы не остались, а занимались уборкой территории. Просто Синтия вляпалась, ну а после в матерной форме донесла до местных, что чистота – залог их здоровья. Ведь если она еще раз в такое вступит, то здоровье у них очень сильно пострадает. А в середине дня заявился какой-то кадр, явно из бывших царьков, и напоролся на Маргариту. Неудачно так, напоролся. Он, увидев новенькую, весьма опрятную девушку, решил ее прямо вот на этом месте оприходовать. успел только весьма грубо схватить ее за зад и высказать, что ей надо сейчас сделать, чтобы не сильно по лицу схлопотать. Ну а дальше он оказался в кубе из барьеров, который в свою очередь быстро ужался до размеров кирпича. Все, кто могли это наблюдать, сильно прониклись уважением к Маргарите, да и вообще прониклись ситуацией по самое не балуй. Что интересно, пришел сей кадр не один, а притащил с собой четверых человек, трое были молодыми девушками. Как позже выяснилось, этот кадр имел способность схожую с той, что у Памелы, только превращался в какую-то гуманоидную дворнягу, не то шакала, не то еще кого из этой братьи, а еще была у него способность поиска. Более точной информации его бывшие дружки дать не могли, а сам он рассказать не мог. Но даже потому, что он умудрялся не нарываться на зомби и мутантов в своих вылазках, а также находить людей, способность была очень полезной. А вот уже от спасенных мы узнали о том, что им по дороге попадались несколько раз закрытые данжи. Местные, когда узнали, что нам это интересно, да еще и за это можно паек получить, напрягли память и выдали инфу о еще трех. Как оказалось, не все сразу оказались тут, а кого-то вот этот ныне покойный притащил. Да и вообще миграция ту происходила постоянно, бывало после ночи, кого-то не досчитались. Вот только было непонятно, сам человек ушел, или его вынесли, вперед ногами. С учетом новой информации маршрут в очередной раз претерпел изменения, и не только из-за инфы по новым данжам, но и из-за очередной проверки теории Синтии. На следующий день мы засели в данже. Маргарита закрыла вход барьерами, да и внутри сделала домик. А все для того, чтобы можно было обсудить важные вопросы. Все же снаружи могли подслушать или подсмотреть и прочитать по губам или еще как, а данж вроде как более закрытая зона. Закрытый, конечно, в этом плане был бы надежней, но топать до него, чтобы поговорить, тем более не зная какого он уровня и ранга, перебор. Для начала по Нью-Арку. Я считаю, что дела с ними иметь можно, возможно даже и перебраться туда на постоянное место жительства. Начал наше своеобразное заседание Ганс. Согласна. Несмотря на то, что нас вербовали чуть ли не с порога, а потом всячески прощупывали и даже надули, они очень неплохой вариант. Поддержала Вольфа Синтия. Стой. Насчет прощупывания и вербовки это понятно, а вот где нас надули? Поинтересовался Рими. Миллер, с камнями. Да вроде очень даже выгодная сделка, даже слишком. Я ее за очередную попытку завербовать нас принял. Ладно, проще будет один раз показать. Алекс, дай, пожалуйста, один камень улучшения необычного ранга. Взяв у меня камень, Синтия протянула его Риме вместе с кухонным ножом, которым колбасу нарезали. Попробуй улучшить. По лицу Синтии было видно, что готовится подлянка, вот только ни Риме, никто другой не мог понять, в чем она заключается. Что за фигня? Почему не получается? Рими сделал все, как делала Синтия, когда проводила улучшение, вот только камень и не думал работать. Ладно, понял, в чем фишка. Ты пробуешь его активировать, как свиток, ну или использовать, как используешь способность. Рими на это кивнул. Вот только надо именно подать в камень чистую энергию. Стоп, это вообще как? В свитках энергия есть изначально, активация уже произведена, когда ты раскрыл свиток, способности... Ну там все по шаблону, тебе при изучении дали информацию как делать, ты и делаешь. Ты ведь не пробовал залить в свой таран больше маны, чем положено, или меньше. Тут Синтия зажгла на ладони светляк, и он начал тускнеть, а после наоборот засветил раза в три ярче. Я видела, когда изучала камни, как именно надо их активировать, и на основе этого поняла, что можно и способности, и навыки корректировать, просто добавляя или уменьшая подачу энергии. В принципе, они могут активироваться, если их зельем маны полить, но там до такого еще не додумались. Хочешь сказать, они нам впарили камни, которые считали бесполезными. Не то чтобы бесполезными, просто они еще не поняли, как с ними работать. Думаю, если кто-то начнет экспериментировать со способностями или навыками, то и сможет активировать камни, ну или реально просто прольют случайно на них зелье маны. Да и думаю, они и так скоро узнают от последователей, скоро или не узнают. Этот хитрожовый первожрец может втереть им что-нибудь, и они потащат ему эти камни в качестве подношений. Жаль, конечно, что не получится купить по дешевке еще. Сокрушался Робби, и Хиро был с ним полностью согласен. Ведь эти двое больше всех понимают, насколько эти камешки полезны. Это да, попытка купить еще, будет информативней плаката с надписью «Мы знаем, как активировать камни усиления». А что с теми камнями? Ну, те, которые с радугой. Эти рандомные, они реально могут изменить ранг предмета на любой. Тогда лучше всего экспериментировать с обычными вещами. Не только с вещами, но и картами способностей и классов. Вот тут все подобрались. Синтея, я по твоей довольной улыбке вижу, что ты о чем-то сейчас нам хочешь сказать, и нас это очень удивит. Да, я могу увидеть подходящий момент и подать энергию для активации. Эти потоки там не просто так, это по факту как у игрового автомата, нажал кнопку, выпал джекпот, ну или ты профукал свое добро. Насчет же того, что лучше работать с обычным рангом, ну тут тот же принцип, сунул в автомат бакс, в случае джекпота получи 100, а вот если сунешь 1000, значит там еще и вероятности для каждого ранга отдельно выставлены. Да, у легендарной вещи шанс стать мифической скажем 20%, а у обычной 0,2%. А с какой точностью ты можешь увидеть? Сейчас, смогу как минимум остаться при своих и поднять на ранг. С уникальными вещами так лучше не делать, фигня может получиться, или вообще хана вещи. Испытаем. Да. Я тоже присоединился к хору голосов, ведь это было очень интересно, хотя никогда не считал себя азартным человеком. На чем будем пробовать? У нас всего 3 попытки, и да, на одной вещи можно использовать только раз, попробуешь еще, останешься без камня и вещи. А что по картам способности? Мы так и не узнали, что вы там у этой Миллер взяли. Да и по тем, что тут получили, я ничего не знаю. Возмутилась Мануэла, которая немного спокойнее стала. У Миллер взяли самые лучшие из того говна, что она предложила, гейзерманы. Эта способность ускоряет восстановление маны и значительно, но только на час, и следующие 24 часа использовать нельзя, а твоя собственная скорость восстановления маны падает на 40%. Насколько хоть увеличивает? 700 в минуту. Сколько? Да это за час. Реми задумался. 13 моих резервов. Ну, если в нужных руках и в нужном месте, это можно про любую способность сказать, возразила Синтея Помели, для наглядности зажигая светляк на ладони. А с тем, что мы тут получили что? По итогу 11 карт способностей призыв. Кабана, 3 штуки, особенного необычного и обычного ранга. Кура-кроль, эта пакость так и называется между прочим, 2 штуки необычного и обычного ранга. Еще знакомые нам рава-кроли, 2 штуки необычного ранга, 2 карты оленя необычного ранга, и волк обычного, ну и эпического ранга, медвежуть. Что? Вышло это хором. Оно вообще как выглядит? Как помело. Сама ты жуть. Ты себя вообще в зеркало видела, когда перекидываешься в медведя и стальной чешуей покрываешься? Сама не лучше. Довод, конечно, так себе. Как по мне, синти и даже стальная чешуя идет. Девочки, хватит. Давайте лучше. Заглохни. Хором выдали Синтея и Помела, сделав Робби крайним. Давайте решим, какие карты отдать, а какие оставить. Ганс решил вернуть разговор в нужное ему русло. А надо. Невинно похлопала глазками Синтея. Надо. Мы договаривались. Ладно, ладно, Вольф, но медвежить не отдам. А то Помела без парня останется. Алекс на что? Меня Аки плющевую игрушку сгробастала в объятия и прижала к себе Помела. Синтея от такой наглости и подлости потеряла дар речи, впервые на моей памяти ей было нечего сказать. Я же изображал эталон пофигизма. А ты начнешь рыпаться или как-то привлекать к себе внимание, начнутся неудобные вопросы, и в конечном итоге окажусь крайним. Давайте потом Алекса поделите, на 3, подключилась Маргарита. Ха-ха, очень смешно. Я бы даже поверил, если, да нет, в жизнь не поверил, так у нее все на лице написано. КХМ. Напомнил о том, что надо отдать честно заработанное Ганс. Вольф, ну вот реально, нафига. Данж мы зачистили, теперь фрукты они набирать могут сами, ты с Помелой всякого натаскал, да и уровни они немного подняли, дальше и сами справятся. Но Ганс продолжал смотреть взглядом, который давал понять, спорить бесполезно. Ладно, отдадим 2 призыва кабанов, всех разных кролей и оленя. Доволен, да. Ну тогда давайте решать, что будем прокачивать. Карту класса, было бы хорошо, но давайте на карте способности лучше проверим. Предлагаешь медвежуть прокачать? Нет, оно вообще бесполезно, а качать, чтобы потом продать, смысл. Давайте лучше океан маны. Если не выйдет, мы знаем, где найти еще, а получиться так точно лишним не будет. Алекс, что думаешь? Мое мнение спросили, так как эта способность уже отдана мне под усиление класса, который возьму по достижению 10 уровня. Сейчас я ее не брал из-за своей способности душилов, а то вдруг души выбросить из хранилища нельзя, и нафига мне там души рыбин. Но вопрос реально хороший, будь эта карта единственная и не знай мы где достать еще, я бы не согласился, а так почему нет? Давайте попробуем, в худшем случае подожду немного, все равно до 10 брать бы не стал. Хорошо. Синтия взяла карту, положила ее на стол, а сверху нее положила радужный камень, на который положила палец и замерла, внимательно всматриваясь в него. Вот уже полчаса Синтия стоит, как статуя, и смотрит, не моргая на этот камень, у нее даже кровь из носа пошла, но она рукой сделала жест типа «все норм, не отвлекайте». Но вот когда у нее уже глаза начали кровоточить, мы хотели отдернуть ее, несмотря на все ее жесты, но тут камень обратился в дым и втянулся в карту, а Синтия осела на пол. В себя пришла Синтия только на следующий день. Первым делом выслушала от нас много хорошего о себе, все же, ее даже зелье в себя привести не могло, а я заливал самое крутое, а оно глаз Гансу по новой вырастило за несколько минут, так что мы сильно переволновались. Ну да, не зомби, не скелеты, не мутанты, не фанатики с психами угробить ее не смогли, так она сама с этой задачей справилась на отлично, но результат был, да просто охренеть. Океан Маны сменил ранг с эпического на древний. Как сказала после анализа карты Синтия, он даст 42 тысячи единиц в резерв. Маргарита посоветовала третей взять гейзер маны типа врубил, за час заполнил резерв, а там пофиг какая у тебя естественная скорость восстановления этой маны на сутки до следующего включения хватит и еще останется. Да с этим мне будет хватать маны не только на классовые навыки, но и на мою способность. Мне с таким количеством маны тупо будет фиолетово на то, какой ранг и уровень у жертвы. Хотя там еще хранение, но вкачаю дух и скорость они и для класса целитель лишними не будут, а силу и прочее можно кольцами и прочей фигней поднять. Благо я теперь уверен, что для нас их добыча не составит особого труда. После того, как Синтия полностью оправилась, прошла торжественная церемония вручения способностей, а также объяснение о том, что такое призыв и с чем его едят, хотя с гарниром у них не богато. Под конец Синтия выдала напутственную речь: «Я за вами слежу», и подняла вверх руку, готовая щелкнуть пальцами, а после добавила: «Мы еще вернемся и я все проверю». Народ заверил, что все будет в лучшем виде. Поскольку Синтия дала добро на то, что все, что выбьют из зомби и макак, если те вернутся, они могут использовать, но если что-то интересное оставит, она выразит благодарность. Мы же направились по новому отредактированному маршруту, который учитывал данжи, о которых нам рассказали бомжи из парка, да и наш тоже проверить не мешало. Первый же данж оказался прям тем, что доктор прописал. Эпическая пятерка, заселенная ну типа орками, ну такими, как их в японском хентае и прочих их произведениях рисуют, а именно гуманоидные свиньи. Вот честно, это было похоже на что угодно, но не превозмогание и зачистку опасного данжа. Сам данж был похож на лабиринт, длинные каменные коридоры тянулись довольно далеко и периодически разветвлялись. Шли мы в танке, передняя часть которого обзавелась двухметровыми шипами, из тех же барьеров, через каждые 10 сантиметров поверхности. Из-за шипов, орки, которые поголовно оказались бойцами ближнего боя, не могли подойти. Нет, они конечно колотили по шипам, но тех было много, и Маргарита их быстро восстанавливала, а в это время по ним вовсю палили все, у кого была дальнобойные атаки. Не у дел остался я, но это вообще обычное дело, Ганс, и Памела. А вот босс, пусть по комплекции и броне он не так чтобы выделялся, оружие только другое, но вот силой у него было дохрена. Его шипастый шар на цепи, после того как он его раскрутил, снес нафиг все шипы, и 3 слоя барьера проломил. Вот только больше он ничего сделать не успел. Синтия сразу же прописала ему по стреле смерти в каждый глаз, а остальные обрушили целый град атак. Но добил его Ганс своим легендарным мечом. Правда, на тот момент босс представлял собой жалкое зрелище. Добыча, несмотря на отсутствие бонусов, была очень даже приличной. С самих орков набралось 2 карты способности, являющиеся множителями на силу. Пусть название у них было и другое, но вот результат тот же, что и у способности Ганса. Большой куб порадовал 5 камнями усиления брони, комплектом доспех, амулетом плюс 2 на силу и выносливость, и наборами зелий. А вот с дополнительной добычей вышел по большей части облом. С босса доспех не выжил вообще, да даже если бы и выжил, надеть его человеку не вышло, так и с остальными доспехами, там стояло ограничение на расу. Гады. Ну а оружие? Таким сможет только кто-то с прокачанной силой и выносливостью махать. Ну и туши народ разделывать категорически отказался. Вот фига. Какая вообще разница, на четырех ногах свинья ходила до того, как попасть на стол, или на двух. Тем более я же не предлагал это самим жрать. Можно было тем же бомжам из парка скормить, да и в Нью-Арки загнать, выдав за мясо с кабанов. Надо было только немного обезличить тушки, нарубив поменьше, и все бы прокатило. Но нет. Пусть целая гора мяса, каждая туша центнера 4 весела, а может и больше, у меня весов с собой нет, точнее те, что есть, такую тушу не потянут, пропадает. Даже Ганс не повелся на увещевание о том, что дети голодают, и им бы мясцо не помешало. Этот гад предложил тогда им из наших запасов выделить. В общем, сошлись на том, что много жрать тоже вредно. Следующий встреченный нами Данш вызвал вопросы. Самым значимым было то, что у него был другой внешний вид. Непривычная скала и врата в ней, а одноэтажное здание в античном стиле. Пусть ворота также были. Но еще тут имелся, пусть будет дворик, в котором были несколько кругов с черными обелисками в центре. Синтия этот данж осматривала и так и эдак, мотала головой и шипела что-то матерное себе под нос. После чего выдала вердикт: данж уникальный и сильно отличается от того, что нам уже попадалось. Во-первых, самое главное отличие от прежних закрытых данжей: сюда можно зайти и выйти, не зачищая полностью все живое или неживое, что обитает в данже. Да вообще можно зайти посмотреть и свалить обратно. Во-вторых, тут несколько этажей. В данном конкретном случае тут их десяток. Ну и в-третьих, монстры тут ни одного типа. На этаже могут быть как скелеты, так и крысы, а может и еще какая хрень из-за угла выпрыгнуть. Уровни и ранги монстров даже на одном этаже сильно плавают от обычной единички до необычной пятерки, ну и босс с этажа вообще отдельная песня. С него, кстати, падает фиговина, без которой на следующий этаж не пройти. Что самое интересное, с него падает еще одна почти такая же фиговина, которая телепортирует всех, кто встал в круг к выходу из данжа. То есть можно завалить босса первого этажа, свалить на выход телепортом, а после, отдохнув, прийти к данжу и с помощью второго круга и обелиска телепортироваться сразу на второй этаж. Все это было как-то подозрительно хорошо. Вот прям все для удобства людей. А уж когда Синтия сказала, что там есть комнаты безопасные зоны, которые не пускают коренных обитателей данжа, паранойя вообще взвыла. Слишком это было хорошо, чтобы быть правдой. Но факт оставался фактом. Мы даже проверили, зашли, постояли там 2 минуты, и вышли обратно. После того, как мы побывали внутри, у Синтии появилась и в-четвертых, данж, многоразовый. Вот зачистили этаж, свалили, и через некоторое время монстрики опять появились. По факту перед нами было 10 данжей в одном, и каждый этаж был чуть сложнее предыдущего. Да, тому, кто рассказал про этот данж, надо было премию выдать, посмертно, правда. Женщина, которая рассказала уже нам, знала о странной фигне, появившейся из ниоткуда посреди города от того, кого Маргарита ужала до размеров кирпича. В общем-то, можно и ей премию выдать, вот только это скорее всего привлечет внимание других, а там может сюда доберутся люди из Ньюара, узнают, и точно отожмут себе. Так что нам надо выжать отсюда максимум, пока другие не знают. Именно что пока, та машина у данжа явно говорит, что не мы одни такие умные, другие тоже нашли способ узнать, какой именно данж перед ними, ну или на удачу лезут. Важно то, что как только информация распространится, мы, в лучшем случае, станем в очередь на зачистку какого-нибудь из этажей. Марго, начинай ставить барьер вокруг данжа, слоев 5 будет достаточно. Неожиданно начал отдавать команды Ганс. Синтия, Хира, Рими, осмотрите это и вот это здание. Ганс, ты же не собираешься. Начал Рими. Отличная идея, Вольф. Я прям тебя зауважала. Перебила Рими Синтия, одной фразой сделав 2 дела. И Ганса похвалила за что-то, и Рими мелкую подлянку сделала. Он не любит, когда его вот так на середине фразы перебивают, сразу хмуриться начинает. Синтия же не каждый раз его так перебивает, и только иногда, и когда вроде как не подкопаешься, вот как сейчас, типа я вся на эмоциях, какие проблемы. Назначенный разведывательный отряд ускакал в здание, а мы остались охранять Маргариту. Не то чтобы данж занимал большую площадь, как раз наоборот, пусть каменный, аккуратный, но все же по размерам, сарай, или гараж, ну максимум пристройка, плюс небольшой подворье, но все равно накрыть это барьерами не так чтобы быстро, и в этот момент Маргарита крайне уязвима для неожиданной атаки. Вот и стоим, охраняем, особенно много пользы в этом деле от меня. И как? Ганс перешел сразу к делу, как только группа разведки вернулась. Я думал, сейчас скажут, сколько зомби и мутантов положили в здание и в каком будет комфортно разместиться. Ну а для чего еще отправлять на разведку? Конечно, найти подходящее место для длительного комфортного пребывания, с этим данжем мы тут точно надолго обоснуемся. Ну а барьер, чтобы никто не пролез, пока отдыхаем, или не ударил нам в спину. Да и вообще могут подумать, что это защита системы и вообще обойдут стороной. Мы все осмотрели, и даже паре мест несущие стены поковыряли. Как Маргарита закончит, можно начинать. Несущие стены. Поковыряли. Да ну нах. Они что его завалить хотят? А как же самим пройти? Дальше происходило то, что не в каждом аниме увидишь. Маргарита ставила барьеры в воздухе, а Хира, обещавшись кольцами, амулетами и вообще всем, что у нас есть на силу и выносливость, удлинял свою катану, активировал свою способность и резал здание на куски. Вот реально, резко удлинил лезвие жик, и верхний этаж съехал, а главное упал, так как надо, потому что его падение было скорректировано, ну настолько, насколько это было возможно, барьерами. Иногда Реми воздушными таранами толкал куски здания, которые съезжать не хотели, уж больно гладко Хира резал. Синтия в основном руководила процессом. Маргарита же еще и экскаватором и бульдозером подрабатывала, кое-где подгребая, а кое-где и перекладывая куски зданий. Конечный результат впечатлял. Весь данж оказался погребен под завалом, но к его входу вел лаз, который Ганс заботливо прикрыл куском стены. Вообще получилось, что вход и дворик с обелисками оказались в полости, которую долго и нудно делали и переделывали несколько раз, лаз вел именно туда. Если не знать, что там что-то есть, то хрена с два полезешь, да даже если кто-то и знал, что там был данж, вполне могут подумать, что тот самоуничтожился после зачистки или кто-то или что-то его развалили и как результат еще и ближние здания рухнули. Так как строительные работы затянулись до темноты, в данж решили не идти. Да и Синтия приметила в многоэтажном офисном здании постамент безопасной зоны, что примечательно не активированный. У нее на него уже была куча планов. Помимо того, что она просто хотела его осмотреть, так у нее еще были идеи насчет возможного улучшения безопасной зоны радужным камнем. Но улучшение только в случае, если прокатит еще один эксперимент. Синтия собиралась вырезать из пола крыши плиту, на которой стоял постамент, и перетащить в другое место. Нет, ну реально, ведь он стоит, постамент, на самой обычной крыше, выпилить круг или квадрат, на котором он стоит, и без суперспособностей можно, как и транспортировать. Конечно, может оказаться, что плита рухнет, а постамент так и останется висеть на своем месте, игнорируя все законы физики и здравого смысла. И такая вероятность очень даже не маленькая, вон барьеры Маргариты висят себе в воздухе на том месте, где она их создала или оставила после перемещения, так и эта фиговина может сделать так же. Но вот если нет, тогда перед нами открываются огромные возможности. Даже если это окажется небольшая безопасная зона, можно будет ее поместить внутрь другой и настроить по похожему принципу, что использовал первожрец Скара. Синтия уже выдвинула несколько вариантов, но чтобы узнать точно, надо идти смотреть, но никто ее на ночь глядя никуда не пустил. Сегодня в планах было обустроиться в здании, где обнаружился постамент безопасной зоны, а ее исследование оставить на потом. По плану Ганс сегодня Маргарита закрывает только вход в здание и место, где будем ночевать. Завтра уже основательно блокирует здание и подходы на крышу, где и стоит постамент. После этого отдыха мы идем штурмовать первый уровень данжа. После чего перекур, во время которого можно заняться исследованиями постамента, а заодно поглядывать, когда обновится данж. После чего опять зачистка и прощупывание второго этажа. Ну а дальше по той же схеме, пока не упремся в конец данжа, либо в мобов, которые нам не по зубам. Благо об этом благодаря Синтии мы можем узнать до того, как попадем на этаж.